Я провожу вас неласково. Счастье ваше, что Лиза еще может прямо глядеть мне в глаза. Я целый день наблюдал за нею. Иначе вы не этой дорогой вышли бы отсюда. Прощайте. Александр что-то хотел сказать, но старик отворил дверь и почти вытолкал его. Александр вышел в каком положении? Пусть судит читатель, если только ему несовестно будет на минуту поставить себя на его место. У моего героя брызнули даже слезы из глаз. Слезы стыда, бешенства на самого себя, отчаяния. «Зачем я живу?» — громко сказал он. «Отвратительная, убийственная жизнь, а я... Нет. Если у меня не достало твердости устоять против обольщения, то достанет духу прекратить это бесполезное, позорное существование». Он скорыми шагами подошел к речке. Она была черна. По волнам перебегали какие-то длинные фантастические уродливые тени. Берег, где стоял Александр, был мелок. «Тут и умереть нельзя», — сказал он презрительно и пошел на мост, бывший оттуда во 100 шагах. Александр облокотился на перила посредине моста и стал вглядываться в воду. Он мысленно прощался с жизнью, посылал вздохи к матери, благословлял тетку, даже простил Наденьку. Слезы умиления текли у него по щекам. Он закрыл лицо руками. Неизвестно, что бы он сделал, как вдруг мост заколебался у него под ногами. Он оглянулся, боже мой! Он на краю пропасти. Перед ним зияет могила. Половина моста отделилась и отплывает прочь. Проходят барки, еще минута и прощай. Он собрал все силы и сделал отчаянный прыжок на ту сторону. Там он остановился, перевел дух и схватился за сердце. «Что, барин, испужался?» — спросил его сторож. «Чего, братец, чуть было в середину не попал?» — отвечал дрожащим голосом Александр. «Боже храни, долго ль до греха?» — промолвил сторож, зевая. «В позапрошлом лете один барчник так и упал». Александр пошел домой, придерживаясь рукой за сердце. Он по временам оглядывался на реку, на разведенный мост, и, вздрагивая, тотчас же отворачивался и ускорял шаги. Между тем Лиза кокетливо одевалась, не брала с собой ни отца, ни няньки, и каждый вечер просиживала до поздней ночи под деревом. Настали темные вечера. Она все ждала. Но о приятелях ни слуху, ни духу. Пришла осень. Желтые листья падали с деревьев и усеяли берега. Зелень полиняла, река приняла свинцовый цвет. Небо было постоянно серо, дул холодный ветер с мелким дождем. Берега реки опустели. Не слышно было ни веселых песен, ни смеху, ни звонких голосов по берегам. Лодки и барки перестали сновать взад и вперед. Ни одно насекомое не прожужжит в траве, ни одна птичка не защебечет на дереве. Только галки и вороны криком наводили уныние на душу. И рыба перестала клевать. А Лиза все ждала. Ей непременно нужно было поговорить с Александром. Открыть ему тайну. Она все сидела на скамье под деревом в кацавейке. Она похудела. Глаза у нее немного впали, щеки были подвязаны платком. Так застал ее однажды отец. «Пойдем, полно тут сидеть», — сказал он, морщась и дрожа от холода. «Посмотри, у тебя руки посинели». «Ты озябла, Лиза, слышишь ли, пойдем». «Куда?» «Домой. Мы сегодня переезжаем в город». «Зачем?» — спросила она с удивлением. «Как зачем? Осень на дворе. Мы одни только остались на даче». «Ах, боже мой», — сказала она. «Здесь и зимой будет хорошо, останемтесь». «Вот что еще вздумала. Полно-полно, пойдем». «Погодите», — сказала она умоляющим голосом. еще воротятся красные дни. «Послушай», — отвечал отец, трепляя ее по щеке и указывая на то место, где удили приятели. «Они не воротятся». «Не воротятся?» — повторила она вопросительно печальным голосом, потом подала отцу руку и, тихо склонив голову, пошла домой, оглядываясь по временам назад. А Адуев с Костяковым давно уже удили где-то в противоположной стороне от этого места.